Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Кто первый раз у нас на собрании? Есть такие люди? Помашите рукой, хотим поприветствовать вас. Ой, добро пожаловать, слава Богу, аллилуйя. Мамы приходят, слава Богу, за мам, аллилуйя. Еще кто-то есть, аллилуйя. Проходите, вот здесь есть места, вот на первом ряду. У нас мест много. Мы сделали большой проход между первым и вторым рядом, потому что сегодня будем принимать святое причастие, чтобы люди могли ходить. Поэтому это не то, что первый ряд такой отделенный. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Хочу поделиться с вами тем словом, которое Бог дал нам новогоднюю ночь, когда мы собрались здесь и были в молитве, относительно 2017 года. Вы знаете, удивительно, с Богом что удивительно, что Бог говорит. Скажите, Бог говорит. Это не то, чтобы мы слышим голоса, знаете, такие духовные, такие, какие-то люди, которые слышат голоса, находятся, знаете где? Вот нам туда не надо. Но Бог говорит нам разными путями, давая желание в наши сердца. Бог говорит через Священное Писание, Бог может говорить через сны, Бог может посылать своих ангелов. Просто жизнь, которую Христос обещал нам, жизнь вечная, она в том, чтобы мы знали Бога Отца и посланного им Иисуса Христа. Его обетование – это жизнь вечная. И жизнь вечная в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 3 стихе, Христос говорит, жизнь вечная в том, чтобы мы знали Бога Отца. Скажите, знать Бога Отца. Но а как мы можем знать Бога Отца, когда мы с Ним общаемся? Жизнь вечная состоит в том, чтобы мы могли общаться с Ним. И жизнь вечная не начинается после нашей смерти, когда мы понесем тебя на кладбище, или вы меня, не знаю, дай Бог прожить нам всем долго. Но жизнь вечная не начинается после смерти. Жизнь вечная начинается в момент принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем. Жизнь вечная начинается здесь, на земле, после покаяния, после приглашения Христа прийти в нашу жизнь. И Христос приходит и посылает свой Дух Святой. И Дух Святой, приходя в нашу жизнь, теперь живет в нас, хочет вести нас, направлять. И нам нужно теперь как-то считаться с Его присутствием, слушаться Его. Потому что Библия говорит, что все водимые Духом Божьим, суть сыны и дочери Божьи. И пусть это не удивляет вас, что Бог говорит, а Бог на самом деле говорит нам. Давайте откроем Деяния апостолов, 8 главу. Аллилуйя, слава Богу, это хорошо быть в Доме Божьем, в Доме молитвы. Деяния апостолов, 8 глава. Мы видим здесь человека, это один из диаконов церкви, когда в Иерусалиме начались гонения, церковь была рассеяна, и он пошел, благовествовал в Самарию, и после проповеди в Самарии, где было множество чудес, обращенных к Богу людей, Бог говорит ему, Деяния апостолов, 8 глава, 26 стих, Деяния 8, 26. «А Филиппу ангел Господень сказал», смотрите, Филиппу пришел ангел Господень и сказал, «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. 29 стих. Смотрите, «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Дух Святой сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Это удивительно. Бог говорит, вы скажете, это 2000 лет назад, это в Библии. Но это в Библии. И это не только 2000 лет назад, Дух Святой говорит и сейчас. Я, конечно, еще раз говорю, мы в православной церкви есть такой термин, как прелесть. Что за прелесть такая? Прелесть не в смысле что-то красивое, а прелесть в смысле прельщения. Человек может прельститься, и мы тоже понимаем это, и протестанты, и православные, и католики, что новообращенный человек, неутвержденный в Слове Божьем, может прельститься, обольститься и впасть в прельщение и что-то неправильно услышать. Поэтому нам нужна церковь, нужны рядом братья и сестры, нужны духовные наставники, пастора, которые бы смотрели бы, присматривали за вами, чтобы вы что-то такое не услышали. Но все-таки Бог говорит нам. И я помню, я первый раз пришел в евангельскую церковь, в церковь Слова Жизни в 92-м году в Иркутске, это было 30 апреля. Днем я встретился с евангельскими христианами на уличной евангелизации, я услышал Евангелие, прямо на улице меня вели в молитвы покаяния, прямо на улице, центральной улице города Иркутска. Я помолился этой молитвой. Внутреннее мое состояние изменилось. Пришел мир невероятный, покой, радость, свет. У меня как будто бетонная плита упала с плеч. Я был настолько поражен этим состоянием, я не мог внушить себе это состояние ничем. Я занимался до этого телепатией, йогой, медитацией, ушу, укушу, лечебным голоданием, обливанием на морозе. Я стоял часами на голове, я медитировал, на шпагат садился, других сажал. Но мне плохо было. Я не мог получить такого, ну, какого-то мира, покоя, радости, какого-то, не знаю, какого-то умиротворения. Это не приходило ни через что. Даже водочку пробовал пить, тоже не помогало. Но вот в молитве покаяния я принял Христа. Христос пришел в мою жизнь. Приход, ощущения были настолько неожиданные, что вечером я пришел на собрание Евангельской церкви, которое меня удивило, сильно удивило. Во-первых, начали петь. Говорит, давайте, говорит, все поднимем руки. Все подняли руки. Человек 70 было в зале. Парень под гитару начал петь. И я поднял руки, стою, думаю, Боже, ну мне интересно, внутреннее это состояние у меня другое. Оно было настолько радикально отличалось. Я был постоянно в депрессии, я ненавидел людей, боялся смерти. И вдруг это в одну секунду, бах, переменилось, как, фух, аллилуйя. Это называется возрождение, духовное возрождение, рождение свыше. У кого-то оно происходит вот так вот, ну, радикально, моментально, кто-то оно постепенно приходит. Но и вот я стою на этом собрании, поднявши руки, стою, ну, по сторонам, мне все в диковинку. Прославление прошло, потом вышел парень, поднялся, говорит, даже пожертвование, он не рассказывал про грушеньку, про луковицы. Сегодня, слава Богу, мы на наши луковицы, смотрите, мы это здание построили, слава Господу. Он тоже сказал, мы снимаем этот, это был дворец пионеров в Иркутске, мы снимаем его за деньги, платим, сами скидываемся. Если вы хотите поучаствовать в расходах, поучаствуйте. И не сказал, сколько давать точно. И у меня в кармане были две стипендии, я две стипендии бросил в этот пакет, который проходил мимо. Через 2 метра подумал, дурак, что я наделал, зачем я это бросил туда. Потом он вышел, начал проповедовать. А проповедовал так, он кричал, орал, бегал по сцене, пил воду стаканами. Иисус живой, Бог любит тебя. Христос умер за тебя, чтобы ты жил с Ним, общался. Чтобы ты не пошел в ад, чтобы ты имел жизнь вечную. Жизнь со Христом прекрасна. И он говорил, не целуй Марию, она жена Иосифа, не целуй чужих жен. Это он про иконы. Я сижу замерзший вот так вот, но просто... с женщиной познакомился, Лариса Абрамовна, преподавательница из нархоза перед собранием этим. Он бегает, кричит, а мы все так как завороженно на него смотрим. Она мне пишет, Леша, как ты думаешь, может быть это гипноз? А я ей отвечаю, Лариса Абрамовна, по-моему, он беснуется. Вот правда, вот мне так необычно было. Ну что же он орет-то, бегает-то, бедный. Ну, и где-то к середине проповеди я думаю, ну, я взмолился внутри просто. Я несколько раз хотел встать, уйти. Думаю, встану, уйду. Знаете, почему не ушел? Денег жалко было, правду скажу. Думаю, заплатил, досижу до конца сеанса вот этого, не знаю, как это, вот, ну, не сеанса, но вот собрание. Жалко было денег. Потом прочитал в Евангелии, Иисус говорит, где сокровище твое, там и сердце твое. Сокровище отдал, ну и сердце твое там тоже к сокровищу. И к середине собрания я взмолился, говорю, Господи, внутри, губы закрыты, я сижу позади, губы закрыты, внутри, Господи, происходящее здесь от Тебя или нет? Дай мне как-то знать, пожалуйста. Сижу, молчу. Вдруг проповедник, который бегал, кричал до этого, остановился, такой, Говорит, здесь есть человек, прямо сейчас ты спрашиваешь, Господи, происходящее здесь от Тебя или нет? Я говорю тебе, происходящее здесь от Него. И дальше проповедник, как ни в чем не бывало. И я обмер просто, у меня мурашки, волосы дыбом по всему телу, мурашки по коже, и я обмер. Я думаю, как так, минут 10 я в себя не мог прийти. Я спросил Бога, Боже, происходящее здесь от Тебя или нет? Этот человек, который был занят проповедью, вдруг останавливается, говорит, здесь есть человек, то есть он услышал Бога. Потом я прочитал в Библии, что называется «Дар Святого Духа, дар слова знания». Сверхъестественное, когда Бог, видя твою жизнь, твою ситуацию, Он дает откровение кому-то о твоей ситуации и через этого человека говорит тебе, чтобы ободрить тебя, сказать тебе, что я вижу тебя, я знаю тебя, все твои мысли я вижу. Это была внутренняя молитва, это не был слух. Но я был настолько поражен, что Бог проговорил этому человеку. И, друзья мои, сегодня вот мы поговорим о том, что Бог говорит нам на 2017 год. Вы хотите знать или нет? Аллилуйя. Ну, двое, трое из вас. Остальные можете отключиться. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, я могу сам листать, Ирина, просто она сам будет. Мне позвонил где-то неделю назад пастор из Ярославля. И он говорит, Алексей, скажи, говорит, у нас, ну, мы в районе собираемся, у нас районное собрание, не часть большой церкви, но мы в нашем районе хотим строить здание церкви. Скажите, как вы построили здание церкви? Я говорю, ну как построили? Как-то построили. А он такой: нет, нет, нет, ну как, ну, говорит, не все же, у вас подмосковные церкви, есть много церквей подмосковных, почему вы построили, другие не построили? Я такой говорю: да не знаю. А он не отстает от меня. И вот вопрос-то его такой, говорит, можно вернуть? И вопрос-то, он говорит, что вы сделали такого, что это здание появилось? И я такой, и он не отстает от меня. То есть вот я ему 50 минут объяснял, пытался сам сформулировать, и давайте мы сами сегодня попытаемся ответить на вопрос, что мы с вами сделали такого, что это здание появилось? Ну вот что? Вот что так, вот как оно, как это возможно было? Что? Захотели. Захотели. Хорошо, захотели. Согласились. Помолились. Господь проговорил. Аминь, аминь. Как-то вы растерялись так. Ну как, ну, но оно уже появилось. Конечно, строили, строили, наконец построили, как в том мультике. Знаете, я стал анализировать, то есть, ну почему? На самом деле, ну, что было? То есть мы молились. У нас были ночные молитвы, кафе «Рандеву», кто помнит, возле проходной Чкаловского аэродрома. Ночные молитвы зимние, когда холодно было, когда темное помещение, там черные-черные стены, три лампочка горит в этом кафе. Вы там Рождество однажды праздновали, там было, на улице было минус 30, а у нас два электрических обогревателя, и они выключились. И мы все равно говорим: аллилуйя, там кто-то полез на столб зимой, там включил этот, там, этот пакетник, там все опять электричество дали, но мы праздновали. Мы собирались на ночные молитвы там. Мы проводили молитвенную комнату 24/7, когда мы всей церкви неделю-две были в непрерывной молитве, когда каждый из вас мог прийти, уединиться и искать Бога. Мы молились по утрам подвое, до сих пор некоторые продолжают молиться утром подвое, потому что ты сам, ну, не находишь в себе силы встать молиться, а кто-то тебе звонит, с кем ты согласился, договорился молиться, и говорит: ну что, Ваня, вставай, Леша, вставай, и ты встаешь, и ты молишься с ним. Мы молились на домашних группах. Молитвы, мы молились с вами. Следующее, что было, знаете, мы не были в непрерывном посте 4 года. Скажи себе, ты хорошо выглядишь после 4 лет поста. Непрерывный пост. В начале месяца мы раздавали расписание на месяц, и каждый мог вписать свое имя раз в неделю поститься. В понедельник, вторник, среду или четверг постилось 2-3 человека. Следующую неделю другие 2-3 человека. И так церковью мы могли поститься непрерывно, поститься за наше здание. Пост – это канал Божий, средство благодати, через которое Божья сила льется и приходит в нашей жизни. Мы постились, вы постились. Вы знаете, я заметил такую вещь, что мы где-то вот, когда мы въехали в наше здание, уже ноябрь, декабрь, мы этот список не пускали. Или там пустили, не все записались с него. И я тоже не записался. Знаете что, я почти месяц не постился, вот исповедуюсь перед вами. Почему? Потому что в списке меня нет. Я привык, записался, пообещал, надо поститься. Поэтому хорошее дело было. Вернемся к этому. Через это что мы делали? Когда мы молились, постились, мы старались распознать его водительство. Что Бог говорит нам. Ведь Бог говорит, послушайте, пусть вас это не удивляет, пусть это не говорит. Бог говорит в наши сердца. Он говорит через... Есть много путей, как Он говорит. Он говорит через свое слово. Он говорит через свой Дух Святой. Он говорит нам через здравый разум, показывая нам причины, по которым нам нужно поступить так или иначе. Он говорит через людей. Иногда через ослиц даже говорит в Библии, мы видим это. И Он говорит через обстоятельства. И наша задача научиться с вами понимать, считывать Его водительство, Его голос, Его направление. И мы учимся этому. Аминь. Итак, мы старались распознать его водительство. 12 июня 2012 года мы всей церковью, мы любим церковью отдыхать. Аллилуйя. Это так классно. Аллилуйя. Скажи, я люблю отдыхать. Как-то вы так это, вы не любите отдыхать. Вы честные люди. Не, вы, скажем так, вы любите отдыхать, но вы не умеете. Все правильно, я вас понял. Мы не умеем отдыхать. Для нас отдых это... Я сегодня спрашиваю ребят из реп-центра, как Новый год? Они говорят, первый трезвый Новый год в нашей жизни. 12 июня 2012 года мы всей церковью поехали, здесь есть пансионат «Юность», или «Союз». У нас там был пикник, мы жарили сосиски, шашлык, мы играли, в футбол братья играли, был ливень. Интересно, что в тот день, мы должны были встретиться в 12 часов, я сел на велосипед, вышел из дома, было солнце, и туча заходила. Когда я доехал до Анискина, полил такой ливень, что я стоял на остановке 20 минут. Ливень был такой, что просто вообще темно было все. И мне звонит, я думаю, приедут люди на пикник или нет. Вот я говорю, что вы все-таки любите отдыхать. И мне звонит брат, здесь на Чкаловском живет, говорит: Алексей, что, пикник будет? А я стою, дождь льет, короче, я велосипед спрятался там, меня заливает со всех сторон ветер. Я говорю: конечно будет, а куда он денется? А ты что, еще не поехал, что ли? Он такой: ну нет. Я говорю: ну ты зря. Через 20 минут ливень кончился, я приехал, к моему удивлению, там уже было 50 человек, и потом остальные, ну, сомневающиеся, доехали. У нас было 80 человек. И мы отдохнули вместе, славили Бога, поклонялись там, не знаю, там бедный этот союз, не бедный, он богатый, мы благословили его. Но хорошее было время. И в тот день трое разных людей позвонили мне. А на этот момент мы уже 2 года искали участок земли купить. 2 года искали, разные места смотрели. Но в тот день три разных человека позвонили и сказали: Алексей, вот такой участок есть. Почему-то три разных человека в один день позвонили. Я приехал сюда, походил вокруг этого дома, снял объявление, звоню, хозяйки нет. Она не отвечает. Я в интернете набираю ее номер телефона, как сыскное бюро уже. Нахожу объявление в газете, нахожу ее электронный адрес, пишу ей, а она в Таллине. Скажите, в Таллине. Пишу ей, говорю, хотим купить. Она говорит, я приеду. Она приезжает, называет цену. Цена дорогая, 4,5 миллиона рублей. Мы говорим: о, нет, вы что? Тут проходной двор, тут машины ездят, шумно. А нам это и надо. Мы же сами шумные. Ну, и вот мы молились, постились, торговались. И за 4 миллиона рублей, вот наш участок, вот как он выглядел. Можно свет выключить одну? Саша, нажми одну клавишу. Нет, другую. Вот, хорошо. Вот он, наш участок, это с высоты птичьего полета, точнее, соседнего дома. Вот он, наш участочек. Раньше это был один участок, 20 соток. Дедушка с бабушкой жили, но перед смертью разделили двум дочкам. И вот 13 соток у одной дочки мы купили, а другие 7 соток мы хотим купить. Хорошо. К речке. Вот здесь, а вот тут раньше был городской пляж и лодочная станция. Хорошо. А сейчас Клязьма очистилась. Химзавод закрылся, и сейчас в Клязьме водятся огромные рыбы, и уже не мутанты. Итак, вот он, наш участочек. Вот мы смотрели на него. Вот здесь домик был старенький. И, собственно, этот домик вместе с квартирантами мы купили 18 апреля 2013 года. Вместе с квартирантами они жили, нам еще платили аренду. Все это время мы молились, мы спрашивали: Господи, это то место или не то? И мы чувствовали, да. Знаете, когда мы это место нашли, оно было так, ну, настолько удобное. Рядом парковка, ну, первая линия. То есть, удобно просто, вот, ну, по всем параметрам. Но мне было так страшно его покупать. Ну, не то, что страшно, просто я сказал, ну, это невозможно. Тут, ну, как, слишком уж красиво, слишком дорого. Школа рядом, храм православный. Рядом же через дорогу храм православный. Шо? У нас одна сестра говорит, я не успела на службу храм православный, говорит, к вам пришла. Аллилуйя, слава Богу. И я был в 2013 году на конференции в Уппсале, и была христианская конференция большая, пастора, служители, верующие со всей Европы приехали, и мы с женой приехали, у нас был тур такой, не знаю, я жену хотел свозить, у меня есть жена красавица, которую надо беречь, и вот я решил ее поберечь таким образом. Мы решили сделать тур-поход из Калининграда на велосипедах приехать в Швецию, 800 километров. Вот, и мы поехали, да, такое вот сбережение было. Мы приехали, когда мы приехали на велосипедах в Швецию, ну, Калининград это российский Калининград, который, знаете, вот где там, рядом с Польшей. Мы туда, были еще несколько братьев из церкви, мы велосипеды в поезд бросили, приехали в поезд в этот Калининград, сели на велосипеды и поехали через Литву, Латвию, сели там на паром и приплыли в Стокгольм, и еще по Швеции 120 километров, она плакала последняя. Я ей сказал, что будет 90 километров по Швеции, а было 120, она плачет, говорит: Лунев, Леша, и Лунев уже всячески говорит: ты обманул меня. Ну ладно. И приехавший на эту конференцию, когда я сидел на одном из богослужений, думая о чем-то своем, вдруг Господь обратился ко мне и сказал, Господь сказал мне: Алексей, ты боишься купить эту землю? Я не думал про эту землю. Но вдруг Господь обратился ко мне: ты боишься купить эту землю? И я понял, да, я боюсь ее купить. Страшно. Но ведь место-то такое хорошее. Но из этого я понял, что Господь хочет, чтобы мы купили ее. Угу. Итак, 18-го, это было в июле 2012 года, вот, мы все смотрели, 10 месяцев мы присматривались, и вот 18 апреля 2013 года за 4 миллиона рублей мы купили такие, слава Богу, купили, мы купили эту землю. И 12 июля 2014 года, 2 года назад, мы начали строить. Вот это наш первый проект, кто помнит этот проект? Вот так должно было выглядеть наше здание, как вам нравится? Монументально, помпезно, с колокольней совсем, звонарь нужен был бы вот нам. Вот это здание, но мы посмотрели, что как-то это был готовый проект, который нам предложил один архитектор Василий Константинович Белов, который спроектировал 100 баптистских молитвенных домов и 4 православных храма. Сейчас он в Жуковском тоже проектирует православный храм. Батюшка пришел, заказал храм, чтобы в храме была трапезная и туалеты. Это, говорит, необычно очень. Но батюшка продвинутый, аллилуйя, наверное, из нас, из наших, из протестантов, аллилуйя. Ну вот, мы этот проект отказались от него, потом у нас был другой проект, вот такой проект. Этот проект сделал человек, архитектор из Швеции, Ларш Хальгрен, который в Скандинавии проектирует дома. Он красивый, легкий такой, но он еще больше, на самом деле, он должен был занять все это пространство 21 на 21 метр. Но, ну, как-то не было у нас мира. И вот 10 месяцев мы молились, постились, за что молились, за правильный проект. Потом еще был вот такой проект, ну вот, мы почти уже близко. У нас чуть-чуть наша башня стала поменьше. И вход мы сделали, вот здесь центральный вход. А так мы почти там. Проект, который мы построили, это 6-й проект. Мы искали, мы думали, мы молились, мы постились, мы спрашивали, мы посылали проекты, согласовывали. И вот что у нас получилось. И начали строить. Скажи, начали строить. Вот какая красота. Можно все равно одну выключить? Саш, вот одну. О, спасибо. Вот, я год пропадал на стройке. И думал, Боже мой, это милость Божья, что вы все не разбежались. Слава Богу за помощников, за Диму Зиновьева, за Женю Коптелова, аллилуйя, за Ваню Шишнева, за всех лидеров домашней группы, потому что я на год ушел в стройку просто. Я сам приезжал сюда. Вот здесь, видите, вот здесь внизу вот это фундаментные блоки. Я их колол сам. Ваш пастор научился колоть фундаментные блоки. Они длинные, там сколько они, там 2,80. И вот я их колол на разные там части, руководил краном, встречал кирпич, заказывал все, пробовал на, ну не на язык, там это цемент, качество. Я был на стройке. Вот это у нас где-то октябрь 2014 года. Кто-то сказал, говорит, ну это башня, говорит, это крепость. Похоже на крепость. Я говорю, да, да, крепость, Господи, крепость. Страшно было. Знаете, чем отличается трус от героя? Кто-то сказал, ничем. И трус, и герой боятся. Но герой бежит в правильном направлении. Боится. А-а-а, страшно. Потом раз открыл глаза во вражеском окопе. Ему медаль вешают. И вот нам страшно было. Мы строили. Я помню, когда мы выкатывали котлован, стоим с Алексеем Степченко, стоим на краю и затылок чешем таким, думаем, ё-моё, что мы делаем вообще? И все это было скрываемо деревьями, зеленью все кругом, ну не видно было. А потом в один день листья опали, и все увидели огромную махину. И мы тоже увидели. И мне страшно было. Думаю, Боже мой, мы строим. Аллилуйя. Скажите, мы строим. Ай, аллилуйя. Вот, и 13 ноября мы строили, через 2 года, 3 месяца и 1 день мы заехали в наше здание. Вот оно, наше здание, как оно выглядит, и вот это уже история. Вот пастор Мацулу открывает, здесь у нас было 300 человек набилось, не знаю, как мы сюда забились все, я не знаю, с детьми. Вот открытие. Итак, вопрос пастора, что мы сделали такого, что это здание появилось? Ну, мы молились, мы пребывали в молитве. Мы старались поститься. Я не говорю, что мы такие крутые, какие-то вот мы там супер-дупер люди. Нет, но мы делаем ошибки, мы ошибаемся. Я занялся стройкой, что мне делать не надо было, но я увлекся стройкой. Я мало в ней понимал. Я доверял строителям. Узбеки говорят, хорошо, хорошо сделаем, хозяин, хорошо. Я говорю, делайте. Все, и они сделали хорошо, пришлось гидроизоляцию, пришлось переделывать. Вот, это я построил гидроизоляцию, вот так вот. Но в августе прошлого года, когда я приехал с отпуска, Бог проговорил мне, Алексей, наигрался со стройкой? Я говорю, наигрался, отдавай ее. И я убрал руки от стройки, сейчас здесь занимаются другие люди, здесь есть строительный комитет. Я не занимаюсь стройкой, слава Богу, аллилуйя. Слава Богу, аллилуйя. Я стараюсь встречаться с вами, заниматься людьми, пасти стадо Божье, аллилуйя. Вот слава Господу, аминь, аллилуйя. И что я хочу сказать, ну если, смотрите, наши молитвы, наши посты привели к тому, что мы сейчас имеем, давайте продолжать, давайте возобновим ночные молитвы. Собственно, дом, который мы построили, называется молитвенный дом. Мне нравится, церковь – это место молитвы. Христос сказал, что дом мой, дома молитвы наречется. Феофан Затворник, мне нравится этот святой православный, святой, ну как, он продвинутый человек, жил в 19 веке. Он 20 лет на 20 лет ушел в затвор и переводил труды греческих отцов церкви. Переводил на русский язык. 20 лет. И за 20 лет перевода, знаете, что-то осело на стенках этого сосуда. Он отвечал в день на 30-40 писем. Писали ему люди с разных губерний. Пишет такой-то, крестьянин пишет такой-то, из такой-то губернии. У меня такая-то ситуация, что мне делать? И он отвечал этому человеку, и он двигался, Феофан Затворник, в дарах Святого Духа, в слове знания, и он в точности говорил этому крестьянину, что ему сделать, как поступить. 30-40 писем в день. Я на электронные письма не могу столько ответить. И вот Феофан Затворник, он говорит, что основное дело, призвание церкви или храма – это молитва. Это молитва. Мы построили это место, дом Божий для молитвы. Скажите, для молитвы. Потому что Иисус сказал, дом мой, дом молитвы наречется для всех народов. И основное дело молитвы, почему мы идем в церковь, основное дело молитвы – это встреча с Богом. В храме, в церкви мы идем встретиться со Христом. А если мы со Христом встретились, ну смотрите, в Библии, в Новом Завете, 10 прокаженных встретились со Христом, исцелились от проказы. Бедная женщина, вдова, у которой умер единственный сын, хоронит его. Встреча со Христом, мертвый сын воскрес. Бедная вдова из Наина получила сына воскресшим. Встреча со Христом. Два слепых кричат: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» Иисус подзывает их, и они получают прозрение. Иисус приходит к гробнице Лазаря. Лазарь воскрес. Аллилуйя. Когда мы приходим в церковь, мы встречаемся с воскресшим Христом, и мы изменяемся. Аллилуйя. Мы исцеляемся, Он исцеляет нас, Он благословляет нас. Аминь. Аллилуйя. Мы возобновляем ночные молитвы. 6 января, скажите, 6 января. Здесь 23:00. Аллилуйя. Я жду всех вас. Аллилуйя. Только смерть может быть причиной вашей неявки. Только смерть. И мне вас не жалко, скажешь, а как же я ночью спать не буду? Ничего страшного. Приедь хотя бы на 2 часа помолись. Но послушайте, Библия говорит, Павел говорит, что мы служители Христовы, мы верующие, мы пребываем, он говорит, что в опасностях, там, в том, в постах и в бдениях, ночные бдения, ночное бодрствование. Иногда нужно уделить время для того, чтобы погрузить себя в Божье присутствие, искать Бога, стремиться к Нему. Как в Библии мы читаем Иаков, который бежал от своего брата, 20 лет работал на дядю, потом вместе со своим имуществом возвращается к брату, и брат идет с вооруженным отрядом людей, чтобы убить его. И написано, Иаков остается на ночь, и он молится, просит Бога помиловать его, потому что брат родной идет убить его, потому что у этого брата он украл первородство, он обманул его. Отец благословил его, а не его брата Исава. Иаков молится в молитве, в борении, написано, он боролся с ним некто. Он боролся с Богом и не отпускал. Говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь. И тогда он говорит, он благословил. Интересно, благословил. Он коснулся бедра Иакова, повредил ему бедро, так что, но благословил его. И после этого он прошел, переправился через реку, и он пошел с этого места молитвы, опираясь на посох. Знаете, что Бог сделал? Бог сделал так, что этот человек, Иаков, он уже не мог, ну поймите как, если до этого он был здоровый, крепкий, мог убежать бы от брата, а сейчас он точно убежать уже не может. Сейчас он опирается на посох, сейчас он полностью опирается на Бога. Господи, если ты помилую, если ты дал мне милость, если ты смягчил сердце брата моего, я только на тебя полагаюсь, только на тебя. Ночная молитва, мы заявляем тем самым, Господи, я на тебя полагаюсь, не на свои силы, не на свой ум, не на свою сноровку. Господи, ты мне нужен, ты благослови меня. И брат Исав встретил его, обнял, пал на шею, целовал. И говорил, мир, люблю тебя. Изменилось. Бог изменил ситуацию. Аминь. Бог ответил. Поэтому мы соберемся здесь на ночную молитву 6 января. У нас будет праздничная, рождественская, первая новогодняя молитвенная ночь. Аллилуйя. У нас будут перерывы. Возьмите с собой что-то хорошо. У нас будут перерывы, где мы будем пить чай, покушаем. У нас будет хорошее время. Аминь. Мы возобновим непрерывный пост, но мы сместим акцент, мы не будем поститься за... наш пост был 4 года за здание, сейчас мы будем поститься за человека, за близких людей. Я пощусь за одного брата из нашей церкви, я пощусь за моего родного брата и за мою двоюродную сестру, еще за ее мужа, еще за мою тетю, еще за двоюродную сестру и еще за ее мужа, короче, и еще за моего племянника, короче. Вот за этих... Я буду поститься за этих людей, хорошо, акцент, мы будем поститься. Раз в неделю ты будешь брать пост за этих людей. А пост – это мощное оружие Божие, это средство благодати, через которое Божья сила высвобождается. Дух Божий приходит в жизнь человека, за которого мы постимся, за которого молимся, смягчает его сердце, приводит его к покаянию. И также мы, конечно же, будем поститься за завершение сделки, но прежде всего это будет пост за человека, которого мы хотим привести в церковь. Неважно, какую церковь, православную, евангельскую, главное, чтобы он воцерквился, был с Богом, был сохранен. Аминь. Дальше, аллилуйя. Мы откроем молитвенную комнату. Скажите, молитвенная комната. Где мы обычно молимся, послушайте? В постсоветском пространстве. Мы живем в хрущевках. Редко у кого из нас есть свой дом. Ну, если дом есть, слава Господу, но и в доме он тоже полный. Но где мы молимся обычно? На подоконниках. Тихонечко. В шкафу кто-то заперся. В туалетах, в ванной, да. Ну, там много не помолишься. И по дороге на работу. Эта молитва называется «Бежала коза через мосточек, ухватила листочек». Молитва на ходу. И что мы хотим сделать? Мы хотим, у нас вот здесь, как заходите справа вверху, вот эта башня, там есть молитвенная комната. Но пока второй этаж не отделан, пока эта комната не открылась, мы в сокольном этаже, мы откроем молитвенную комнату. А молитвенная комната – это место, предназначенное для молитвы и поклонения Богу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это комната, где человек может, куда человек может прийти и молиться. Что он может там делать? Я сейчас перечислю. Там можно будет именно вот взять время. Может быть, не знаю, раз в неделю, может быть, два раза в неделю прийти туда на час, на два, сказать жене: дорогая, я к Богу пошел. Ну, не в смысле пошел, но я пришел Бога искать. Тебе же лучше будет, если я его найду. Потому что чем ближе мы к Богу, тем, которая есть любовь, которая наполняет нас, ну, женам же лучше. Поэтому, жены, прошу вас, отпустите ваших мужей на молитву. Ну, не так, что, ну, не отпускайте их так: иди, иди. Или иди молись. Когда жена вот так посылает: иди молись, тогда муж чувствует, что им руководят, ну, им манипулируют, и им доминируют. И он подкаблучник. Поэтому он не пойдет, если вы пошлете на молитву. Но вы создайте ему условия, чтобы он начал молиться. А вы это можете. И тогда: мужья, я жду вас здесь, хорошо? Не я жду, Господь вас ждет здесь, хорошо? Здесь это будет место, там можно будет, там будет ковер постелен, там будет крест, там будет Библия, молитва слов будет, можно молиться по написанным молитвам, можно молиться от сердца, можно будет там лечь навзничь, ну не спать, хорошо, и уединиться, быть одному. Что там можно будет делать? Читать Библию и молиться, прославлять Бога и поклоняться Ему. Эта комната у нас в цокольном этаже, цокольный этаж уже будет в течение января сделан, где наш ведущий строительный Алексей Агапов, там он уже что-то красит уже, хорошо. Там можно будет прославлять Бога и поклоняться Ему, проводить свое личное время с Богом. Вы можете уединиться, чтобы быть с Богом, созерцать Божью красоту, просто быть пред Ним в тишине. В тишине же слушать Его голос. В молитвенной комнате человек может принять духовное обновление и наполниться Духом Святым. Человек в молитвенной комнате может преображаться в подобие Божье, получать ответы на свои вопросы. Когда мы открыли молитвенную комнату на Репино, мы молились 2 недели непрерывно. На церковь тогда было 30 человек. 30 человек, и мы 2 недели непрерывно. 1 час – 1 человек. Другой час – другой человек. И туда можно было записаться, именно записаться, потому что чтобы не было накладок. И за две недели вот этих молитв у нас было больше ответов от Бога на молитвы, чем за 3 года существования церкви. Одна сестра в Москве потеряла работу. В Москве знакомая наша с Иркутска. И она была в такой депрессии. Просто, ну, ее так уволили, и она так, в таком огорчении была. И она вообще, на ней просто лица не было. Моя жена позвонила, говорит: Лена, я записала тебя на 2 часа в молитвенную комнату Бога искать. Она такая: ну что, ну я занята, ну как, чем ты занята? Ну скажи, ты безработная. И она приехала, помолилась 2 часа, вышла, лицо просветлело, улыбка на лице. Я говорю, моя жена спросила: ну что, как, что тебе Бог проговорил? Послушай, наш успех в жизни зависит только от одного – слышим мы Бога и послушаемся Ему или нет? Что Бог нам говорит? Господь Иисус сказал, что овцы мои слышат мой голос. Мы его овцы, он наш пастырь. И нам нужно идти за нашим пастырем. И когда мы за ним идем, мы придем до небес. А если мы сами где-то слоняемся, шастаем по помойкам, по свалкам, нажрёмся какой-нибудь ерунды, и вообще нас и волки съедят нас. И вот Лена, моя жена спрашивает: Лена, ну что тебе Господь сказал? Она говорит: я не скажу. Если это Бог, я скажу. Прошло какое-то время, мы встречаемся с ней, говорит: слушай, это был Бог. Когда молилась там, Господь сказал ей, она искала работу, не могла найти уже какое-то время. Господь сказал ей: не волнуйся, не переживай. Через 3 месяца тебе позвонят и предложат работу. Это было настолько явно, настолько четко, что она такая, ну, ага. Но мир пришел с этим словом. Она думала: может быть, я, ну, как бы, ку-ку, сама придумала себе. Но пришел мир, покой, она успокоилась. Через 3 месяца ей позвонили, предложили работу. И сейчас на этой работе, это крутая работа. Она работает, то есть на всю Россию. Она начальница, ее поднимают, ее продвигают. И Господь сказал ей: тебе позвонят и предложат эту работу. Аминь. Аллилуйя. Мы скоро будем в молитвенной комнате. Аллилуйя. Слава Богу. Там же человек может узнать свое призвание, получить направление в жизни, ходатайствовать за свою семью, родных, нужды и видение. Поймите, ну, мы созданы, смысл жизни человека, мы созданы для общения с ним. Но наш быт, наша суета, работа, не знаю, мозги наши, все кричит, говорит: давай несись, давай беги, ты занят, тебе некогда. Все кричат: давай туда, туда. И ты ответственный человек, тебе нужно кормить семью. И мы бежим, несемся и пропускаем Бога. Мы не замечаем Его, мы пренебрегаем Им, мы игнорируем Его, мы не слышим Его. Мы как белки в колесе, вот такие. Когда сестра говорит: Алексей, говорит, почему Бог со мной говорит только когда я в туалете? Я говорю: так это единственное место, где ты останавливаешься. Везде ты бегаешь, он тебе кричит, ау, уже побежал уже. Аминь, аллилуйя. Там можно ходатайствовать за свою семью, родных, близких, за пастора, за меня будете молиться. Аллилуйя. Спасибо большое, все трое из вас. За братьев и сестер во Христе. Будем взывать Богу о пробуждении в нашем городе, стране, о спасении погибающих. Вот для чего будет эта молитвенная комната. Место, это как часовня. Вот просто, давайте на русский язык. Часовня, часовенка, куда нужно будет зайти и помолиться. Хорошо? Часовня, понятное слово, да? Часовенки стоят. Вот есть часовенка отца Серафима Саровского у нас на набережной. Хорошо? Ночью она закрыта, тогда днем можете туда ходить, а ночью сюда. Ладно? К примеру я говорю. Ладно. Место молитвы, место уединения с Богом. Когда мы собрались на новогоднюю ночь, мы не ищем, еще раз говорю, какие-то, знаете, такие, ну как такой, ты хочешь, как с антеннами, такой, Господи, говори мне, что ты скажешь мне, так, автобус остановился, Господь, в какую дверь входить, в левую или в правую, мы не за это вообще, мы не об этом говорим, мы говорим о нормальной, спокойной жизни с Богом, со Христом, и когда мы ощущаем, что Он нам что-то говорит, мы принимаем это, мы верим, что Он говорит. И на новогоднюю ночь я верю, что вот такое слово было, и... Мы много молились на эту новогоднюю ночь. И я пришел домой, я поспал всего 3 часа, и я выспался. Я потом весь день был бодрый, делал дела. Я говорю, слушай, Ире, так хорошо вообще после молитвы, даже ничего делать не хочется, даже ничего, как-то не знаешь. Такое состояние было, такое какое-то богодухновенное, приподнятое. Я говорю, не испортить бы чем-нибудь его. Она говорит, давай фильм посмотрим. Я говорю, этот фильм не испортит это состояние? Она говорит, нет, не испортит. И я взял 1 января, и вот 5 пунктов того, что я верю, Бог говорит нам на 2017 год. Что Бог говорит вам, что Бог говорит тебе, и когда Он говорит вот что-то, вот, ну, туда мы идем, хорошо? Вот, я верю, что это Господь. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это Господь. Давайте посмотрим. Первое слово было следующее, что есть люди из нас, есть люди у нас, мы здесь. Мы как Гидеон... Помните, Гидеон, он в книге Судей, он боялся, в землю пришли мадиантяне, враги, и он от страха в прессе для выдавливания вина молотил там ячмень или пшеницу выколачивал, он был в страхе, он прятался. Другой человек, Иона, убегал от призвания Бога. Есть кто-то из нас, мы убегаем от Бога, мы прячемся, и мы в этом году, мы выйдем из своих укрытий. Я не знаю, что, ну как, что-то тебя напугало, ты просто, ну ты как, ты спрятался, ты боишься. Но в этом году Господь говорит тебе, что ты выйдешь из своих укрытий, ты возьмешь ответственность за свою жизнь, ты перестанешь обвинять Бога и людей в своих неудачах, и ты встанешь и сделаешь то, что ты должен сделать. Ты возьмешь ответственность как муж за свою жену, или жена за свою ответственность за мужа, ответственность отца или матери. Ты возьмешь ответственность на работе и в служении. То есть мы убегали, мы прятались от того, что мы должны были сделать. У нас есть обязанности, которые нам нужно выполнять. И мы убегали от них. То есть мы знали что-то. Мы убегали, например, ну как ответственность. Вы знаете, иногда удивительная вещь. У вас бывало такое? Утром ты просыпаешься рано до будильника, и сна нет. Бывало такое или нет? Вот и ворочаешь, думаешь, надо же, что ж такое-то еще? Будильника еще нет. Знаете, что такое? Это побуждение от Господа, побуждение от Духа Святого встать и искать лица Божьего. Но мы игнорировали это. Мы ворочались, сворачивали простынь в веревку и убеждали себя, что молиться не надо. Мы избегали от ответственности искать Бога. В этом году мы не будем убегать от Господа. Мы возьмем ответственность. Мы встанем рано. Скажи, я встану рано. Ну, к примеру, как отец, ответственность за своих детей, чтобы быть с детьми, проводить с ними время, гулять с ними, разговаривать с ними. Как муж, оберегать свою жену, покрывать ее, оберегать. Я сейчас был на Дальнем Востоке в 3 церквях. В 2 церквях жены перегорели у пасторов. Просто перегорели, просто вымотаны. Просто. Одна стала в обморок падать, а другая говорит, я уже ничего не могу нести, никакое служение. А ответственность тебя как мужа, ну, как оберегать свою жену, оберегать ее, покрывать ее. Говорит, ты моя, я тебя буду покрывать, я буду защищать. Я иду с дочкой на новогоднюю ночь. Дочке 14 лет исполнилось. Она так раз под ручку меня взяла с правой стороны. Я говорю, Лилия, надо с левой. Она говорит, почему? Ну, когда ведут женщину, ее ведут слева. Во-первых, поближе к сердцу. Во-вторых, чтобы правая рука была свободна защищать. Если кто на мою женщину встанет, буду бить. Ну, это я учу ее дальше. По дороге мы шли, Ну, я не... Ну, что так, смотрите, ваш пастор будет бить кого-то. Ну, если, вы на, если кто-то на мою жену будет... Да, я буду защищать ее. Это моя жена. Никому не позволю на нее орать или бить ее. Только я могу это делать. Я шучу. Нет, конечно же, не могу это делать. Нет, нет, нет. И вот мы с дочкой идем, она меня расспрашивает. И я говорю, это драгоценное время, вот, ну, как ответственность отца, вот, брать. Если у вас есть дочки, проводите с ними время, приглашайте их на свидание, будьте с ними. Мы идем, говорит, папа, а ты когда первый раз маму обнял? Я такой говорю, ну, это интересная история, говорю. Я говорю, нечаянно обнял ее, даже когда предложение не сделал. Она отскочила от меня, как ужаленная, посмотрела, говорит, ты что? Я говорю, я сам не знаю, моя рука сама протянулась. Я говорю, что со мной, не знаю, говорю. Ладно, и вот, хорошо. Брать ответственность, как отец. Брать ответственность в работе. А в работе мужики, аллилуйя, мужчины, аллилуйя, мы работяги, аллилуйя. Скажите, братья, я работяга. Минутняга. Скажи, я работяга, аллилуйя. Я трудяга, аллилуйя. Некоторым нужно отдыхать еще, некоторым даже говорить не надо, то есть по их лицу видно, что все. Но некоторые мужчины не работают, жены их пашут, они выкладываются и раньше времени уходят в мир иной. Но все-таки мужья это ответственность за семью. Угу. Ответственность. В этом году мы не будем убегать от ответственности, лежащей на нас. Слышите? Аллилуйя. И вы знаете, о какой ответственности идет речь. Внутри вы знаете, что Бог от вас требует. Вы знаете это. Ага. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Я верю, это то, что говорит нам в этом году. Ты в этом году не будешь убегать от ответственности. Ты возьмешь ее. А второе. Второе было интересно, это было неожиданно. Я не думал про это, не потому что, ну, как вот это наше здание, наше детище, но Бог проговорил два раза, что Он поместил, и не просто Он проговорил, я ощутил это, что Бог поместил в это здание свой огонь. Тот огонь, о котором Он сказал, что он должен гореть непрестанно на жертвеннике. Левит 6:13, когда Бог говорит Моисею устроить скинию, и в скинии, во внешнем дворе был жертвенник, и Бог говорит, что на этом жертвеннике огонь должен гореть непрестанно. Что это будет? Наш жертвенник, послушайте, священник в Ветхом Завете должен был непрестанно на этом жертвеннике, чтобы горел огонь. Наш первосвященник – это Иисус Христос. Жертвенник, который есть у нас, это крест Иисус, это Его крест. Он принес себя в жертву за наши грехи. И наш первосвященник, послушайте, Иисус Христос, Он обеспечил нам доступ к Отцу Небесному. Он обеспечил нам тот огонь, который всегда горит и который позволяет нам через этот, ну, как через Его жертву, через то, что Он принес себя, как, ну, как всего себя. Была жертва всесожжения, которая жертву животное полностью сжигали во всесожжение Богу. Так вот, Христос стал нашей жертвой. Он и жертва за наши грехи, Он и первосвященник, и Он тот, кто огонь поддерживает. И Христос, наш первосвященник, Он помещает сюда свой огонь, и этот огонь будет гореть, и люди, приходя в это здание, потухшие и выгоревшие, будут вновь зажигаемы от огня, который непрестанно горит на жертвеннике. Христос, наш первосвященник, Он принес себя в жертву за наши грехи, Он обеспечил этой жертвой доступ к Отцу Небесному. И этот огонь будет также очистительным. Мы, приходя сюда, будем очищаемы и освобождаемы от грехов, от страхов, от неверия и сомнений. Интересно, что после новогодней ночи у меня было такое чувство, вот 1 января, как будто просто как меня, как не знаю, как, ну, какое-то очищение, какая-то радость, какая-то легкость, какие-то страхи ушли. Какая-то надежда пришла. Вот этот огонь, который здесь горит, послушайте, он очищает наши жизни. Поэтому, если Бог сюда огонь свой поместил, ну, неразумно было бы, наверное, не пользоваться тем, чтобы не приходить сюда, не зажигаться от этого огня. Это отдельная тема проповеди. Мы не можем уходить сюда. Просто знайте, что здесь горит огонь, а мы... Бог сравнивает тебя и меня со светильником, с его светильником. О царе Давиде сказано, что он был светильником Израилевым, который погас в одно время. Об Иоанне Крестителе сказано, Иисус говорит, что он был светильник горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его. Иоанн – светильник, Давид – светильник, ты – светильник. В светильнике есть масло и фитилек. Мы периодически, масло в нас выгорает, мы гаснем или фитилек гаснет. Приходя сюда, Господь будет наполнять нас свежим маслом, свежим елеем и возжигать наши светильники, зажигать нас. Понимаете, о чем идет речь? Вот, что Бог хочет делать. Аллилуйя! Слава Богу! Третье. В этом году Бог будет стучаться в сердца людей, прося их войти, пустить его. И Бог будет просить тебя исполнить то, что Он велит тебе. И мы будем отворять в этом году, Он будет вечерить с нами, и мы будем общаться с Ним. Бог будет просить тебя в этом году что-то сделать для Него. Какое-то доброе дело. Что-то сделай для Него. Просто постучись, скажешь: слушай, можешь вот это сделать? Можешь простить вот этого человека? Можешь благословить вот этого человека? Можешь заняться вот... Можешь ли ты сделать вот это для жены, для детей? Бог будет стучаться к тебе и будет просить тебя что-то сделать в этом году. И ты это сделаешь. Аминь. Аллилуйя. Четвертое. В этом году мы все больше будем осознавать и переживать ценность общинной жизни церкви. Именно церковь как община. Не просто как здание, куда мы приходим и куда мы уходим в воскресенье. Но мы семья, мы община, мы братья и сестры. Мы призваны жить вместе, мы призваны... Павел называет церковь телом Христа. Тело, ну как тело. В нашем теле все члены, все клеточки взаимосвязаны. Вот все члены, то есть я не могу вырвать, ну кусок, не знаю, тут какую-то, не знаю, фалангу просто отделить, и она будет жить. Нет. Фаланги моих пальцев нуждаются в том, чтобы они были в теле. Мы нуждаемся друг в друге, мы члены друг друга, и мы будем больше и больше осознавать и переживать ценность общинной жизни. Мы будем понимать, что одиночество – это слабость, а изоляция – это смерть. И вот это место Писания, Марка 2 глава с 1 стиха. «Там, где ты не сможешь в этом году идти один, церковь будет нести тебя на руках к Иисусу». В Марка 2 главе описано, как четверо друзей принесли парализованного человека к Иисусу. Не могли войти в дом, разобрали кровью, крышу разломали и на веревках, на носилках спустили пред Иисусом. И Иисус, видя веру их, видя веру друзей, простил грехи парализованного и исцелил его. Послушайте, иногда нас что-то парализует. Иногда мы идти сами в церковь не можем. Иногда нам так плохо, что мы не можем. Тогда к тебе придут друзья из церкви, помолятся за тебя, положат на носилки или в машину, скажут: поехали на домашку. Поехали в церковь. У меня этот год был такой тяжелый. 2016 год был тяжеленный просто. Вот такой, меня так иногда давило просто. Это здание, которое мы строим, ответственность за все. С финансы, все вот это вот, вот собирать деньги, отдавать долги. Боже мой, мы строим. Мэр со мной пообщался, сказал там: интересный ты человек. И я валидол глотал потом. Сейчас с мэром у нас, слава Богу, отношения налаживаются. И год был очень тяжелый. У меня было время, когда я по два, по три дня, я вам правду скажу, когда мне, я на телефон отвечать не мог. Мне было так плохо, я из дома выйти не мог. Ну, я шел на работу, там, в Москву, там, когда учить, мне было так плохо. И в это плохо, знаете, что мне один звонит с домашки, говорит: пастор, ты обещал к нам приехать. Я думаю: ага, приехать, сейчас я приеду, и что я там буду делать вообще, мне так плохо. Меня забирали, машину бросали, привозили на домашнюю группу к своим, приезжал. Начиналось прославление, начинали славить Бога, я оживал, потом общались, потом молились, потом слово разбирали, потом в конце молились друг за друга, пророчествовали, и я с этой группы уже не полз, я уже лечу, и думаю: не, такую церковь не отдам никому, такая церковь нужна самому. Я был реанимирован, я был воскрешен, воскрешаем снова и снова через общение с вами. Слушай, спасибо вам, без вас я бы давно уже умер и сдох бы. Ну или ослабел полностью. Мы нужны друг другу, мы заряжаем друг друга, мы поддерживаем друг друга. Аллилуйя. Христианство – это не жизнь одиночек. Христианство – это жизнь в общине, в теле Христа. И в этом году мы сами будем больше и больше простираться к одиноким людям. Скажите, к одиноким людям. Давая им возможность пережить красоту и отраду, и утешение общинной жизни церкви. Вы будете находить одиноких людей. Поехали. Пошли на шашлык. Пошли на день рождения. Пошли на домашку. Пошли в кино. Аллилуйя. Поехали в Питер вместе. Аллилуйя. Давай будем вместе. Вместе соберемся во имя Христа. Когда мы во имя Христа собираемся, Христос с Духом Святым приходит среди нас. И когда Христос среди нас, прославленный Царь, Он одаривает нас своим царством. Он прогоняет тьму, прогоняет депрессию в своей жизни. Знаете, просто Он пришел среди вас, Он отогнал эту депрессию, там, не знаю, страх, который мучил тебя, как свора собак, не знаю, что-то тебя терзали, какие-то страхи. Христос, приходя среди нас, одаривает нас своим миром, своей радостью и праведностью. Мы будем переживать это и будем других приглашать в такое общение. Аминь. И последнее, пятое. Бог дает нам дух веры в этом году. Бог дает тебе дух веры. Скажи мне. Скажи мне. Скажи, можешь внутри сказать: пусть другие не берут, но я возьму, Господи. Дух веры, который был на Халеве и на Иисусе Навине. когда евреи, 3 миллиона человек, вышли из Египта, они подошли к обетованной земле, и Моисей послал 12 шпионов, соглядатаев, чтобы разведали землю. Через 40 дней они вернулись, и 10 шпионов сказали: земля хороша, но мы помрем, они нас убьют, там сыны Инаковы, там великаны, они: о нет, нет, мы не возьмем. Эти 10 человек распускали худую молву и напугали 3 миллиона человек, эти 3 миллиона человек сказали: мы не войдем в землю, мы пойдем назад. Мы изберем себе предводителя и вернемся в Египет. Лучше мы в пустыне помрем, но в землю ханаанскую не войдем. А Иисус Навин и Халиф, они были другого духа. В них был дух веры. Они говорили: нет, нет, смотрите, что они говорили. Они говорили: только против Господа не восставайте и не бойтесь народа всей земли. Ибо он, этот народ, достанется нам на съедение. Английский перевод говорит: ибо этот народ, который там, эти сыны Инаковы, исполины, ибо они хлеб для нас. Мы съедим их, как кусок хлеба. Защиты у них не стало, у этих хананеев, иусеев, гергесеев. А с нами Господь, не бойтесь их. Аллилуйя. Вот такой дух веры, аллилуйя, Бог дает тебе в этом году, что ты пройдешь, ты справишься, ты возьмешь, аллилуйя, ты сделаешь то, что ты должен сделать, аллилуйя. Как отец, как муж, аллилуйя, как сын, аллилуйя, как брат, аллилуйя. А, слышишь меня, аллилуйя. Вот дух веры, аллилуйя. Господь дает тебе этот дух веры. Аллилуйя. Именно это, вот такой дух святой тебе дан. Не такой, знаешь, Господь, вот я, Господи, пошли другого. Господь дает тебе дух веры в этом году. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Интересно? Я верю, что Бог говорит. Я принимаю это слово, аллилуйя. Давайте мы все вместе встанем, аллилуйя, помолимся. И мы сейчас вместе примем причастие. Аллилуйя. Итак, что Бог говорит нам? Аллилуйя. Мы верим, что Бог говорит. Ни в надмении, ни в гордости, ни в таком бахвальстве, что вот с нами Бог общается. Это Его милость, это честь, это привилегия, это радость. Это наше смирение, порой наше, как попытка вот узнать. Но ведь это реальность. Бог есть. Он есть. Бог создатель земли, творец неба и земли. Не инопланетяне тебя создали. Сейчас засилье фильмов выходит, которые пропагандируют эту мысль, что есть другая инопланетная жизнь, там и то-то. Нет, нет, есть духовный мир, есть Бог-творец, есть Его творение, есть ангелы добрые, есть ангелы злые, есть человечество. Аллилуйя. Аминь, аллилуйя. И перед нашим Творцом мы отвечаем за нашу жизнь, то, как мы проживем ее. Мы были созданы для общения с Ним. Аллилуйя. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа.